Глава вторая. В путь отправились по утреннему холодку, пока солнце в полную силу не припекло. Да и на дороге было посвободнее. Автомобиль с грузом и охраной ушел вперед, сотни мерно шагала по утоптанной грунтовке. Первые и последние шеренги несли берданки. Сзади двигался обоз из оставшихся 5 двуколок с имуществом. Догнали одну толпу беженцев, потом другую. Жалко было смотреть на людей, в одночасье лишившихся крова над головой и уверенности, что когда-нибудь он снова появится. Все, что имело колеса, было приспособлено для перевозки домашнего скарба. Да и люди навьючили на себя все, что можно было унести. Когда-то, будучи еще курсантом, видел хронику Великой Отечественной. Там тоже показывали беженцев. Но сейчас перед глазами не кадры 60-летней давности из будущего, а реальный исход в неизвестность. Приглушенная ругань взрослых, плач детишек, скрип телег, мычание голодных или недоенных коров. До сих пор не понимающих, почему хозяева увели их из родного хлева на дорогу. Все это било по ушам и навевало беспросветную тоску и глухую злобу от невозможности помочь и что-то изменить. Глядя на лица уже своих погранцов, понимаю, что они думают и чувствуют примерно то же самое. От тяжких дум отвлекает затор и оживленная перепалка на дороге. Посреди небольшой толпы стоит еврейская девчушка лет 10 и сквозь плач тараторит на своем языке. Под аккомпанемент тихих подвываний окруживших ее женщин. На нас обращают внимание и испуганно притихают. «Что тут у вас?» Совсем не хочется задерживаться на дороге для выяснения, кто кого толкнул или не пропустил вперед. «Господин офицер, за что нам это?» Из толпы выходит седой раввин. «Нас изгнали из наших домов. Стариков и детей гонят пешком неизвестно куда. И еще грабят по дороге». «Не понял. Все предыдущее настроение куда-то улетучивается. Уважаемый, кто и кого грабит?» «Там, за поворотом, на развилке дорог стоят солдаты, которые обыскивают и забирают себе все, что понравится. Они говорят, что это в наказание за то, что мы все шпионы». «И много их?» Старик переспрашивает у девчонки на идише, потом отвечает. «Их там 5, господин офицер». «Так, это уже интересно. Кто же такой умный? Тут пост организовал и грабежом занимается. Ну-ка, сходим, посмотрим». «Дмитрий Иванович, оставляй старшим Сомова. Возьми пару человек с берданками и пойдем-ка прогуляемся за поворот». Остапец подзывает к себе бойцов, и мы идем на смотрины. Нас еще раз окликает раввин. «Господин офицер, Хай говорит, что у них 5 оружий, а у вас только 2. «Что мы тут, стрелять друг дружку будем?» Это остапец рядом ворчит под нос. «Так, разберемся, командир. Если разрешите, этих 2 отправлю вдоль дороги, на всякий случай». «Умный у меня фельдфебель. Я и сам про это подумывал». «Не нашумят?» «Нет, народ опытный». Увидев одобрительный кивок, оборачивается к свите. «Так, хлопцы, вы кустиками идите, только тихо. А там смотрите, как дело обернется. А мы с их благородием по дороге пойдем». Рука на автопилоте опускается на кобуру, и тут вспоминаю, что люгера уже нет. Из оружия одолженный наган, шашки и оборотень за голенищем. Ну и ладно. Будто действительно воевать сейчас будем. Проходим за поворот и вижу, что, скорее всего, воевать придется. Ожидал увидеть какой-нибудь пост с патрулем, а тут гуляй, рванина, отрубляй выше. Их даже солдатами назвать трудно. Только один полностью в форме, остальные кто в чем. Домашняя рубаха с армейскими шароварами и лаптями. Гимнастерка с гражданскими штанами и обмотками. 2 не могу рассмотреть, потому что зарылись в телегу в поисках чего-нибудь полезного. А одни только ноги торчат. но с винтовками. На земле лежат два тела, наверное, хозяева. Интересненько. Нас увидели, насторожились. Главный, тот, который в форме, смотрит из-под лобья жестко и неприветливо. Подходим ближе. Надо начинать разговор. «Что вы тут делаете, служивые? Будем косить по дурачка. Кто старший?» «Я за старшего, ваш брать». Как и ожидал солдат у них за главаря. «Вот, проверяем тут». Двое в телеге высунулись, но пока просто смотрят. Остальная троица двигается нам навстречу, причем достаточно грамотно. Заходят с двух сторон. Будем надеяться, что фельдфебель справится с одним. Лишь бы стрелять не начали. Хотя пока не собираются. «Ты бы, ваш брось, шел своей дорогой, нас не трогал, и мы не тронем». Чуть ли не по-змеиному шипит главный. «Ага, понятно, типа как у Розенбаума, гоп-стоп, мы подошли из-за угла». «Ну, начали?» Делаю шаг в сторону от Остапца, чтобы не мешал, главарь кричит: «Бей!» Левый придурок пытается ударить прикладом сбоку в голову. Долго пытается. Шашка вылетает из ножен, клинок под винтовку, шаг навстречу. Немного приседаю, помогаю нападающему поддаться вперед. В левой руке уже его чуб. Рывок вниз за себя, тушка падает в одну сторону, винтовка в другую. Стреножу пяткой в ухо, краем глаза вижу движение главаря. Развернуться не успеваю, ухожу в кувырок, встаю. Остапец катается по земле в обнимку со своим противником. Промахнувшийся солдат хватает оброненную мосинку, укол штыком, ухожу вправо, рукоять шашки прилетает ему в нос, подножка. Полетел, чудило. Низко пошел, к дождю, видать. Встает, морда в кровище, в руках уже ножичек порхает. Чувствуется, что он с ним поболее общался, чем с винтовкой. А вот так не хочешь? Раскручиваю шашку, фланкировки меня Михалыч научил-таки немного. Клинок гудит в воздухе, удар обухом по вооруженной руке, а нож, блеснув на солнце, улетает в сторону. И последний удар слева направо плашмя в ухо. Все, лежит болезный. Глазки в кучу, юшка из носа на травку. Идиллия. Иваныч своего противника уже захомутал. От кустов погранцы двоих беглецов, что дёру дать, намылились, пинками подгоняют. Все, спектакль окончен. Подхожу к селам, на дороге щупаю пульс. И хозяин, и хозяйка живы. Видно, оглушили обоих, чтобы не мешали. Наши клиенты уже все связаны, лежат себе смирненько, не телепаются. Шашку в ножны, поднимаю слетевшую фуражку, отряхиваюсь. От поворота бежит толпа беженцев. Так они подсматривали, что ли? А вот ведь бесплатный цирк. Позади них появляется моя сотня. Через 15 минут благодарности, криков, воплей, пинков, потушкам и прочих проявлений радости беженцев мы с ними расстаемся и сворачиваем на развилке, продолжая свой путь. А нам сегодня еще домой попасть надо. Пленники идут с нами. Первый раз вижу такое художество. Ширинки расстегнуты, пуговицы на них срезаны, штаны поддерживаются связанными сзади руками. В таком виде далеко не убежишь. Иваныч рассказал, что они так до войны пойманных контрабандистов водили. Сначала хотели их отвезти в крепость, но потом подумали, что возвращаться плохая примета, и решили взять с собой. Надо же кому-то отхожие ровики копать, пока жандармы не приедут по их душу. По дороге любопытный фельдфебель поинтересовался, где можно научиться вот так драться. Пришлось открыть ему страшную тайну. В смысле? Что только у нас на базе. Дошли нормально и вовремя. Пленные сначала упрямились, хотели отдохнуть, потом раздались призывы к национальным чувствам. Мол, православные против своих же единоверцев за каких-то евреев вступились. Когда и это не помогло, устроили саботаж, остановились и заявили, что никуда не пойдут, что они такие же солдаты, только отставшие от своих частей. Их надо передать начальству, а не издеваться над бедненькими. Пришлось повторить трюк с иглоукалыванием, а чтоб не орали и не портили хороший летний день матерщиной, забили кляпы в верхние акустические отверстия и для надежности подвязали веревочками. Остаток дороги они прошли с хорошей скоростью, благо желающих подогнать дезертиров было в избытке. На базе нас встретили радостно и гостеприимно. Стараниями Сергея Дмитриевича, как организатора, и Ганны, как главной исполнительницы, все получили вкуснейший ужин. Даже криминальной пятерке досталось по паре сухарей. У некоторых погранцов при виде нашей стрепухи взыграла ретивая и загорелись потаенным бесстыдством глазки. Но немного притухли, когда она спросила у дядечки командира, понравился ли ему ужин, и услышали в ответ: «Спасибо, племяшка». А потом пришлось им объяснить существующее положение дел и попросить Федора исполнить свой фирменный трюк – скручивание лопаты в трубочку. После этого в подразделении наступили мир и благополучие.